Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Глава третья. Как постичь деяние Господа? Продолжение. Когда человек разочаровывается в материальной деятельности до такой степени, что она начинает вызывать у него отвращение, у такого человека возникает желание порвать все связи с материальным миром. Но вайшнавы считают, что все сущее так или иначе связано с верховной личностью Бога, абсолютной истиной. Микрофон, к примеру, сделан из металла. Но что такое металл? Это одна из форм земли. В Бхагавадгите Шри Кришна говорит: «Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго составляют мою отделенную материальную энергию». Бхагавадгита, глава 7, текст 4. Все это энергии Кришны, и поскольку все они исходят из Него, как можно называть их иллюзорными? Это заблуждение. Вайшнав никогда не скажет, что металл не связан с Кришной. Он представляет собой проявление одной из Его энергий, так же, как органический мир Земли является порождением энергии Солнца. Мы не вправе утверждать, что Солнце реально, а солнечный свет иллюзорен. Если реально Солнце, то столь же реален и его свет. Точно так же мы никогда не станем говорить об иллюзорности материального мира. Материальная Вселенная не вечна, но никак не иллюзорно. Госвами и сам Кришна учат нас, что поскольку все принадлежит Кришне, все должно быть использовано для служения Ему. Проявленный мир исходит из Бхагавана, Верховного Господа, который не знает забот, Свачхандатма. Кришна всегда наслаждается обществом своей вечной супруги Шримати Радхарани и играет на флейте. Если Бог чем-то озабочен, то какой же Он Бог? У Господа Брахмы и других полубогов есть свои обязанности и заботы. Так Господь Брахма занимается медитацией, Господь Шива, танцуя, уничтожает Вселенную, а богиня Кали убивает своим мечом демонов. У полубогов много дел и обязанностей, но Кришна всегда безмятежен. Кришна, убивающий демонов, это Васудева Кришна, а не изначальный Кришна. Изначальный Кришна никогда не покидает Вриндавана. За пределами Вриндавана действует экспансия Кришны – Васудева, Санкаршана, Анирудха или Прадьюмна. Санкаршана является источником вторичных экспансий Нараяны, Вишну, Махавишну, Гарбадакашайи Вишну и Кширадакашайи Вишну. Таким образом, Господь распространяет себя в бесчисленное множество разнообразных форм. Кришна, Адипуруша, изначальная душа всего сущего, Говиндам Адипурушам Тамахам Баджами. Господь Брахма говорит, что не он, а Говинда, Кришна, является Адипурушей. У Кришны бесконечное количество экспансий. Все сущее берет начало в нем. Однако сам он не имеет источника. Кришна распространяет себя в великое множество форм. Вишну-татва представляет собой Бхагават-татва-свамшу, то есть к категории Вишну-татвы относятся личные экспансии Господа. Мы также экспансии Кришны, но мы относимся к категории випхинамши, то есть являемся его отделенными экспансиями или экспансиями энергии Господа. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Помимо низшей природы, о могучие руки Арджуна, существует также моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые ведут непрекращающуюся борьбу с силами материальной природы и поддерживают Вселенную». Бхагавадгита, глава 7, текст 5. Таким образом, джива-пракрити относится к пара-пракрити, высшей энергии Кришны. Но Кришна всегда свачхандатма, не ведает тревог. Даже убивая демонов, он остается безмятежным. Веды подтверждают это. Верховному Господу ничего не нужно делать самому. Все выполняют его разнообразные энергии. На свете нет никого равного ему или более великого, чем он. Шветашватара Упанишат, глава 6, текст 8. Шри Кришне ничего не нужно делать самому. На то существуют его энергии. Когда высокопоставленному чиновнику нужно что-нибудь сделать, он просто отдает распоряжение своему секретарю, и тот исполняет его. Чиновник уверен, что секретарь позаботится о том, чтобы его желание было исполнено. Секретарь олицетворяет энергию шакти своего патрона. Если обыкновенный человек, живущий в материальном мире, обладает многочисленными энергиями в лице своих секретарей и помощников, то трудно даже представить себе, какими энергиями располагает Шри Кришна. И хотя Шри Кришна является Джагат-Ишварой, повелителем Вселенной, и управляет всеми идущими в ней процессами, Ему ничего не нужно делать самому. Глупцы утверждают, что Вселенная функционирует сама по себе, не подчиняясь высшему разуму. Но подобные заявления свидетельствуют только об их невежестве. Изучая шастры, священные писания, мы узнаем, что этим высшим разумом является Шри Кришна. Он говорит в Бхагавад-гите: «Материальная природа действует, исполняя мою волю, о сын Кунти. Она создает все разнообразие движущихся и неподвижных живых существ. По ее законам космическое проявление снова и снова создается и разрушается». Бхагавад-гита, глава 9, текст 10. Дорогие друзья, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути» вы сможете послушать в наших следующих передачах. Харе Кришна!